Ирен была сдержанной, молчаливой, а Жюльо обычно разговорчивой, в ее присутствии часто замолкал. «Помню ночь, которую мы провели в вагоне-салоне. Ирен вскоре ушла в купе, а Жюльо остался. Он начал говорить об одиночестве, о своей плебейской природе, о том, как порой человеку хочется вырваться из своей жизни. Мы все машины, буксующие в колее». В 1956 году Жюльо приехал в Вену. Мы его встречали на вокзале. Вечером он сказал мне: «Ирен умерла от той болезни, которую мы зовем профессиональной. Теперь мы стали осторожнее, а в 30-е годы...» Он помолчал и тихо добавил: «Все это нелегко». Год спустя я был у него в Антони. Он показал мне сад, изумительную стену вьющихся роз, последние тюльпаны. Ирен очень хорошо подбирала цвета тюльпанов. Прошлой весной они зацвели, а ее уже не было. Несколько минут спустя он сказал: «Мною овладела торопливость, хочется успеть что-то сделать. Я не мнителен, но нельзя быть чересчур легкомысленным». Еще раньше, в 1956 году, он заговорил со мной о Сталине. «Многие наши интеллигенты после 20-го съезда заколебались. А мне кажется, что наше дело шагнуло вперед. Я никогда не обманывался так, как некоторые другие. О Сталине говорили как о полубоге. Помню, я сказал тогда Иксу: „Осторожно, мы не должны верить в непогрешимость, оставим это католикам. Я видел в Советском Союзе много изъянов. Они первые начали. Неудивительно». Весной 1958 года, когда он меня пригласил в Антони, он сказал: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается, а сейчас поговорим о прошлом. Вы все понимаете? Я много думал и все же до конца не понял». Коммунистом он стал в очень страшное время, в 1942 году, и до смерти сохранял верность избранному пути. В его выборе сказались не только эмоции, героизм коммунистов в сопротивлении, борьба против фашизма советского народа, но и логика, размышления ученого. Вспоминая Фадеева, Жюльо сказал: «Однажды мы поспорили. Вы помните, это было в Вене. Он уговаривал меня отказаться от моих слов, когда я утверждал, что война способна уничтожить жизнь на нашей планете. Он повторял: „Мы знаем вас как верного друга“. Я им ответил, что в дружбе хороша верность, а в политике, как и в науке, нужно не только верить друзьям, но и думать». У Жюльо было лицо француза, тонкими, хорошо вырисованными чертами, да и в характере его было много национальных черт. Он радовался порой с легкой печалью, много говорил, но очень редко проговаривался, рассуждая, всегда был точен, логичен. В Антони я видел, как он возился с внуками, детьми Элен, и вспомнил стихи Гюго «Искусство быть дедом». В доме было много красивых вещей. За обедом хорошее вино, в кабинете фотографии друзей. Во всем ясность, свет, радость. Я не знал, что вижу Жюльо в последний раз. На похороны я летел вместе со Скобельциным, который в 30-е годы работал в лаборатории Жюльо. Мы знали двух разных людей, а любили одного. После долгих переговоров между детьми Жюльо и представителями правительства похороны разделили на два акта. Вернувшись в Москву, я писал: «Во дворе древней Сорбонны перед часовней 17 века между памятниками Гюго и Пастера был установлен катафалк. Стояли как статуи солдаты республиканской гвардии в архаических шлемах с конскими хвостами. стояли министры и послы,